Знание того, как объединять сознание, досталось пятерым от радужного дракона. Но делать до сих пор это они не пытались, и так нелегко было освоиться с эмпатией и постоянным ощущением друг друга. Был бы выбор, они бы и сейчас предпочли обойтись без такого. Знали, как потом будет трудно вернуть собственную личность. «Начинаем», — скомандовал Олег. «Эннет, ты ведущий». «А почему я?» — возмутился тот. «Ты лучше нас разбираешься в ментальной магии», — пояснил Горец. «Вот и делай». «Не люблю я этого», — недовольно проворчал граф. «Любишь, не любишь, а надо. Я тоже многого не люблю». «Ну ладно». Вязь заклинаний, сформированная Эннетом, накрыла кровных братьев, заставив архимастеров ошарашенно замереть. Они никогда не думали, что можно выкрутить силовые векторы таким образом. Притом это была ментальная магия, тонкая и едва заметная, хотя граф, конечно, работал несколько грубее, чем привыкли здешние менталисты. Но она сетью накладывалась на потоки сил, формируя из них нечто совершенно непонятное. В этом мире такого делать не умели. Архимастера отслеживали каждое плетение, отчетливо понимая, что сами ничего подобного сплести не в состоянии, и очень сожалели об этом. Сознание кровных братьев, ставшее единым надсознанием, погружались все глубже, отслеживая, куда ведут связи храмового плетения. Сейчас они бы без труда рассекли эти связи, если бы с ними был Тинувель. Но вчетвером... Нет, вчетвером они этого сделать не могли. Точнее, могли, но усилий придется приложить значительно больше, и результат не гарантирован. Первый уровень — постижение, сканирование, осмысление, осознание, вывод, дальнейшее погружение. Второй уровень — постижение, сканирование, осмысление, осознание, вывод. Недостаточно информации. Погружение, сканирование, осмысление, осознание, вывод. Данных все еще недостаточно. Хотя модель постепенно начала складываться. Опять погружение. И так раз за разом. Модель постепенно становилась все четче. Ее взаимосвязи прорисовывались все яснее. Эмоции отключились в самом начале слияния и не мешали четверым мыслить. Не застилали горизонт. Иначе от того, что здесь когда-то творилось, эльянцев бы попросту вывернуло от омерзения. Вскоре все стало окончательно ясно, но, к сожалению, прояснилась не вся структура системы хаоса, частью которой 900 лет назад стал этот храм, а всего лишь относящаяся к их связке миров, шести миров, родного и пяти других, где императоры побывали за последние дни. Где-то находился мир Основа, где-то не слишком далеко, но определить, где именно, не удалось. От него силовые потоки хаоса шли в несколько других подоснов, каждая из которых была связана с одним из миров других связок. Эти миры являлись в своих связках центральными, их поражало сильнее прочих, и от них язва уже расходилась по остальным. По счастью, еще не было поздно остановить это, пока хотя бы в их связке. А вот затем придется двигаться дальше. Координаты центральных миров других связок императоры определить сумели, хоть и не совсем точно. Придется идти от одного к другому, пока не получится обнаружить главный мир язвы и там выжечь ее каленым железом дотла. Пришло время отсекать мир, где они сейчас находились, от системы хаоса. Необходимые заклинания начали складываться сами собой, словно кто-то извне подсказывал четверым, что делать. Так ли это было? Они не знали и не интересовались данным вопросом. Сейчас не до того. «Мэтр Альви», — позвал ректора Нир Карвайт, — «вы только посмотрите, что они творят». «Вижу», — недовольно буркнул тот. «Похоже, начали воздействие. Подготовьте-ка заклинание темного вихря. Это ко всем относится. Как только они справятся с плетением храма и активизируют свое, мы должны ударить. Пророчество вы помните? Мы не можем допустить, чтобы эти юнцы реализовали его. Пусть это тысячу раз будет неблагодарностью». «Подготовим», — кивнул архимастер. «Но почему именно темный вихрь? Что он нам даст?» «Справиться с магами такой силы мы не в состоянии», — устало пояснил мэтр Альви. «Единственный выход — сбросить юнцов в схлопывающееся храмовое плетение и только в сам момент схлопывания. Отдача будет такая, что не справятся даже они. По крайней мере, даже если не погибнут, то их затянет куда-то. Главное, чтобы отсюда убрались. А кто помешает им потом вернуться и высказать свое неудовольствие?» Поинтересовался один из остальных двух архимастеров. «Никто», — усмехнулся ректор. «Но я распорядился активировать один интересный артефакт. Амулет связи с собой захватил. Артефакт находится в академии». «Что за артефакт?» — насторожился Нир Карвайт. «Искажающий силовые линии мира. До сих пор я полагал его бесполезной безделушкой, так как наши маги телепортироваться не умеют. Однако теперь вижу, что ошибался. После активации этого артефакта любая телепортация вызовет сбой. Телепортирующийся прибудет на место по частям. Так что если и захотят вернуться, пусть возвращаются. Мы, так и быть, не поленимся похоронить то, что от них останется». «Отлично!» — облегченно улыбнулся архимастер. «Раз так, действуем. Гости почти завершили свое плетение».